Я получил новое назначение. Мой новый командир во время войны был временно генералом, а теперь получил постоянный чин полковника. Он вел себя так, будто весь мир виноват в его понижении. Он был недалекий малый. Когда-то ему посчастливилось жениться на очень привлекательной молодой женщине, которая служила под его началом в женском вспомогательном отряде. Может быть, ее прельстила золотая полоска и ореол его чина во время войны, но теперь он ей осточертел. Мне нравилась эта девочка. Ее звали Кэтлин. Когда я говорю, она мне нравилась, Джонни, это значит, она нравилась мне как человек, с которым вместе работаешь и встречаешься каждый день. Между нами ничего не было, абсолютно ничего. Вот пример исторического факта, переписанного заново, когда ложь стала истиной. Однажды вечером мы были на танцах в одном частном доме. Я танцевал с Кэтлин по долгу службы. Все младшие офицеры танцевали с женами своих полковников. Я заметил, что в этот вечер она пила много больше, чем следовало бы, с каким-то странным отчаянным видом. Она попросила проводить ее на балкон подышать свежим воздухом. Почему она выбрала именно меня для своих признаний, не знаю. Все это было как-то путано и дико. Она не переносит полковника, она любит кого-то другого, она должна каким-то образом стать свободной. Не могу ли я ей помочь? Конечно, я сказал «да», не придав этому особого значения. На следующий день она мне позвонила и пригласила в отель «Рассел Сквер» в номер 62. Мне это не понравилось. Я вовсе не хотел втягиваться в сложные отношения почти незнакомой женщины, но у нее был такой отчаянный голос. Я пошел. Трубка Макайвера погасла. Он потянулся было за спичками, но передумал и положил трубку на стол. Джон заметил, что руки его дрожат. «Я поехал в гостиницу», — мрачно сказал Макайвер. Подошел к номеру 62-му и постучал. В комнате была Кэтлин, пьяная в истерике. Мне пришлось здорово похлестать ее по щекам, прежде чем она пришла в себя. Тогда она мне все рассказала. Человек, которого она любит, Обри Мун. В то время Муну, должно быть, было за 60. Но такие знаменитости, как он, не имеют возраста. Думаю, он просто ошеломил ее, обещая дом в Лондоне, виллу в Каннах, квартиру в Нью-Йорке, платье, бриллианты, бог знает, что еще. Она была не такая уж дурочка, чтобы поверить в подобную болтовню, кто знает. Главное то, что Мун надругался над ней и бросил. Она была на грани самоубийства. И в этот самый момент в номер вошли полковник, директор отеля и частный сыщик. Полковник тут же решил, что я и есть тот самый мистер Уилсон, который зарегистрировался в отеле вместе с миссис Уилсон, его женой. Разумеется, я отрицала это. Надо сказать, что и Кэтлин отрицала и тогда, и позже. Она сказала правду. Тот человек, который месяц или два снимал этот номер, назвавшись мистер Уилсон, был на самом деле Обри Мун. И знаешь, Джонни, что было потом? Дежурный клерк под присягой показал, что именно я расписался в журнале. Горничные и официант заявили, что видели меня в номере с Кэтлин. При этом они с жалостью смотрели на меня. Все знали, как выглядит Обри Мун. Никто не мог бы спутать его со мной. Я не знаю, как это могло случиться, Джонни. Меня судили военно-полевым судом на основании ложных показаний. К счастью, обвинение в шпионаже провалилось. Но Мун не успокоился. Целью его было дискредитировать меня, изгнать из Англии. Я не смог удержаться ни на одной работе. Меня увольняли отовсюду. Платные агенты Муна не отпускали меня ни на минуту. Вечное, вечное преследование. Целых 7 лет, Джонни... Однажды я пошел к нему. Он рассмеялся мне в лицо и напомнил тот случай в офицерской столовой, и я понял, что он никогда не оставит меня в покое. Я понял, что беспомощен против таких денег и такого влияния. Никому не удастся задеть его тщеславие и остаться в живых.